отделявшая бок стенкой от другой лестницы черной, впрямь закоптелой до черноты, а за этой черной лестницей были окна в темный и мусорный двор. Дневной свет проникал сюда, к мрамору и добротным перилам, сквозь черный ход, и все, обычно спрятанное от чужих глаз, здесь было наружу. Так вздумалось, так захотелось безвестному зодчему, так его осенило. Алексею открыла встрепанная женщина, оглядела быстро, определила, что студент не ошиблась, указала на ближнюю дверь. Он постучал. «Войдите», — послышался голос Павла Петровича. Большая квадратная комната была сплошь в книгах. Книги плотными рядами стояли в шкафах, лежали поверх шкафов, громоздились на подоконниках, на стульях. Стопы книг, перевязанных бечевками, заполонили углы, подступали от углов к середине. Но от этих книг, ощутил Алексей, веяло не покоем умудренности, не степенностью, а наоборот, не покоем, всполошенной вокзальной сутолокой. Было заметно, что они, эти книги, потревожены, стронуты с места не столь давно, они еще не устоялись на новом месте, не притерлись друг к дружке, но, и заметил Алексей, ни вчера, ни позавчера. Слой непуганной пыли лежал на них. Узкая тропочка вела меж книг к письменному столу и неубранной тахте, к креслу, в котором сидел профессор Шамшин, и к креслу, которое он предложил гостю. «Садитесь, милость прошу». Он протянул испятнанную, свою легкую, как перышко, руку, обвел стены и книги сокрушенным взглядом, сказал извиняющимся тоном «Вот». Алексей не знал, как реагировать ему на хозяйское извинение, смущенно откашлялся. «Вот», — повторил Павел Петрович, — «а там жильцы. До войны вся квартира была моей, моя и Софьи Ивановны, покойницы, все три комнаты. А войну нас уплотнили, подселили жильцов, в них бомба попала. Песочный переулок. Сначала четверых, но одного взяли на фронт, не вернулся. А потом еще двое приселились, прописались родственники из Тулы. Я возражал, но мне сказали, крупный завод. Родили двойню, теперь их уже семеро жильцов. А я остался один. Софья Ивановна, жена царствия и небесная, он перекрестился украдкой. Ну, война, с нею не поспоришь, на то и война, чтобы не роптать. Но ведь война кончилась. С надеждой заглянул в глаза Алексею и переспросил тихо. Кончилась? Да, кончилась, подтвердил он. 2 года как кончилось. 2 года, поспешил согласиться Павел Петрович. А они все живут, жильцы, что с ними делать? Смешавшись вовсе и не зная, что ответить, как утешить, чем помочь, Алексей снова кашлянул в кулак. Будто бы он опять увидел с чинной парадной лестницы черную лестницу, которую положено быть сокрытой от глаз, а она тут наружу. «Стало быть, вы...» «Летняя практика, профессор», — на всякий случай подсказал Алексей. «Так-так. И куда же вы собрались, коллега? В какие дальние края?» «На Печору». «На Печору», — призадумался профессор, оглаживая седые космочки, росшие над самыми ушами, и на затылке обтянутые вялой кожей головы. «А это хорошо, на Печору. Там еще мало кто бывал. Подвинье, Обонежье, Кемь, Вологда. Все это изъезжено и схожено, выслушано, записано, переписано, переврано, да-да». Он заметно оживился. «А на Печору вы Колумбом явитесь, даже завидую. Мечтал и я когда-то добраться до тех глухоманий, но в молодости так и не собрался. Потом, после революции, там шально было, а потом...» «Что потом?» — с некоторым удивлением переспросил сам себя Павел Петрович. Сам же ответил. «Суета-сует, вот что потом. Да-с, молодой человек, суета-сует. А за нею уж тут как тут и старость. Вам не понять, как это близко. Теперь никуда». Алексею было очень трудно представить себе профессора Шамшина, кружащимся в суете сует. Он представлялся лишь таким, сидящим в ветхом кресле, загородившимся рядами и стопами пропыленных книг. Он никак не представлялся молодым, а только старым, как сейчас. Но глаза Павла Петровича все яснели,